У меня синяки на руках потом 3 недели не сходили. Он сказал, что я не имею права отлучаться из города, приказал работать в клубе Хайдей и никому ничего не болтать о его делах. Он назначил Хуана моим тюремщиком и предупредил, что если только я проговорюсь о нем или вздумаю к нему подойти или выбраться из города, Хуан тотчас мною займется. Я поняла, что он подразумевал. Вот так я жила последние 14 месяцев. За это время я так его и не увидела, и ни разу не поговорила. Он не давал мне ни цента. И вот что я теперь натворила. Если они меня поймают, то убьют. Не поймают, пообещал я, разгоняя машину до 57 миль. У меня оставалось еще немного в запасе, но совсем чуть-чуть. Мотор так громко шумел, что мы практически кричали, а не разговаривали. Целую милю я обдумывал то, что она мне сообщила. Многого, правда, я не добился, но, по крайней мере, теперь у меня появился свидетель, чтобы доказать, что Ройс и Рутланд — одно и то же лицо. Это сразу тесно сплетало Ройса с исчезновением Фэй. Это было уже кое-что, но еще очень многое оставалось невыясненным. Слыхали когда-нибудь о человеке по имени Хэнк Флеминг? Решил осведомиться я. Нет, откуда? Он тоже замешан в убийстве Беннет. Может, вы его видели? Он короткий, толстый, с круглой, мрачной физиономией. В последний раз, когда я его видел, на нем была грязная куртка и черная ковбойская шляпа. Не припомните? Выстрелив наобум, я попал в яблочко. Эндрюс его выследил, — сказала Лидия. Эндрюс? Это сыщик, которого я наняла. Он мне описывал как раз такого человека. А где он его видел? В ресторане Лодони, когда Ройс там был с девчонкой Беннет. Эндрюс заметил этого человека в машине у входа в ресторан. Ройс провел девчонку мимо машины, потом чуть отстал и показал на нее. Через некоторое время этот человек вышел из машины, подошел к двери ресторана и принялся наблюдать за девчонкой. Эндрюс уверял, что это было похоже, как будто Ройс указал на нее, но я ему тогда не поверила. Он был неважный сыщик, больше всего старался выколотить из меня денег. Я решила, что всю эту историю он выдумал, чтобы создать видимость напряженной деятельности. Теперь понемногу я начал увязывать концы с концами. Так значит, именно Ройс нанял Флеминга, чтобы убить Фэй. Я только было хотел спросить Лидию, не встречал ли еще Эндрюс этого человека, как случайно взглянул в зеркало заднего вида. Я так был поглощен ее рассказом, что совсем забыл о возможной погоне. То, что я увидел в зеркале, было для меня неприятным сюрпризом. Позади нас в темноте повисли 2 больших желтых круга света. Они находились примерно в полумиле от нас, но быстро приближались. Лидия увидела их одновременно со мной. Она замерла, а мне осталось лишь выжать до упора педаль газа. Четырехполосная автострада летела под колеса, прямая, как жердь, и темная, как печная труба. Со скоростью 60 миль у меня не было шансов оторваться от преследующей машины. Это я знал наверняка. Желтые пятна света приближались. Лидия, обернувшись через плечо, напряженно следила за ними сквозь заднее стекло. Лицо ее было бледным, в широко раскрытых глазах застыл ужас. Я подтолкнул ее коленкой. «Можно свернуть с этого шоссе?» — перекричал я рев мотора. Она с трудом пришла в себя. «Где-то впереди есть поворот!» Я вырубил свет. Преследующая машина пока еще отставала на 1/4 мили. Высматривая во мраке указатель поворота, я чуть не прозевал его. «Теперь чуть впереди!» — закричала Лидия, сжав мне руку. «Осторожно!» Из темноты вырвался поворот. Я вдавил до отказа педаль тормоза. Шины протестующе взвыли. Лидия, упершись руками в щиток, откинулась на меня, пока Линкольн крутился с заблокированными задними колесами. Машина завиляла, передние колеса поднялись в воздух, но когда я отпустил тормоза, мы каким-то чудом все-таки вписались в поворот и попали на извилистую боковую дорогу, где я мгновенно снизил скорость до 30 миль.